Одно из писем, так не похоже на другие, переслала на Маконову редакция «Комсомольской правды». «В вашей газете я узнала», — говорилось в послании неведомой Луизы Эрлих из Гамбурга, «сколько фашистов убил Семен Маконов в годы всеобщего смятения. Как я поняла, он, убивая фашистов, считал их посредством отметок на своей курительной трубке. Мой сын тоже погиб на войне, как мне сообщили очевидцы, от руки русского стрелка недалеко от Ленинграда. Спросите на Маконова, может, на его трубке была отметка ее смерти Густава Эрлиха? Может, он помнит, как упал от его пули и этот фашист?» Я прочитала, что ударник Намаконов живет сейчас в Забайкальском крае. Не стало у него трубки с отметками о наших сыновьях, обманутых Гитлером, и солдаты нового поколения подарили ему новую, чтобы он не забыл о войне и крови. Намаконов перенес на новую трубку отметки о своих жертвах. Он готовит новых истребителей. Женщина, потерявшая на войне последнего сына, хотела бы знать, молится ли человек со столь большими заслугами. Из огромного западно-германского города до маленького селения Нижний Стан, недавно появившегося на севере дремучей Забайкальской тайги, недобрым эхом минувшей войны донеслось это письмо. «Мы перевели его полностью», — писали товарищи из «Комсомольской правды», «и копию посылаем вам». Немецкая женщина из Гамбурга не указала своего точного адреса. Будем отвечать ей в газете. Просим подробно написать о своем боевом пути. Расскажите, Семен Данилович, за что вы убили гитлеровца Густава Эрлиха? Ждем от вас самого подробного ответа. В эту ночь бывшему снайперу снились тяжелые сны, будто он огромный, сильный, с винтовкой в руке, неторопливо ходил по заснеженным улицам Ленинграда и, рассматривая развалины домов, нигде не видел людей. «Ты опоздал!» — глухо слышалось из-под земли. «Поздно, снайпер! Поздно!» Все заволоклось туманом, но вот знакомое, не раз повторяющееся видение снова пришло во сне к бывшему снайперу. По асфальту большого германского города, печатая шаг, отправлялся на войну батальон молодых немецких солдат. Веселые, с цветами и оружием в руках, с засученными рукавами армейских рубашек, ряд за рядом они возникали в перекрестье оптического прицела и после выстрелов падали в клубящуюся яму. Намаконов проснулся, потрогал тяжелую мочку уха, в которой до самой смерти решил хранить залетевший в нее германский металл. Задумался. «Эх, война проклятая, опять приснилась. Который был ее сын? Когда посадил на мушку парня? Где?» Глубокой ночью засобирался в тайгу бригадир Плотников. Закинул за плечи котомку, взял старенький дробовик, трубку, табак. Там, вдали от селения, в глухом распадке у костра, минувшее лучше воскресится в памяти. Все вспомнит он, а потом ответит людям. И германской женщине отправит бумагу. Будто не знает, а ли забыла, что натворили на советской земле ихние сыновья, и теперь из-под тяжка усмехается, упрекает. Может, и самого Густава вспомнит Намаконов. Попадали под Ленинградом гитлеровские разбойники на мушку его винтовки. Случалось, в упор бил. Глаза врагов видел в оптический прицел. Ответит Намаконов. Ответит. Сам не умеет писать. Сынишки выжили, окрепли, грамоте научились. Продиктует им. Да, он прошел большой и очень трудный боевой путь. Грозой фашистской нечисти прозвали его фронтовые товарищи. Бродячим таежным шаманом, хитрым и страшным, называли его враги. Как-то со своего переднего края по радио говорили о Намаконове. К себе звали шамана, обещали большой Колым, а потом о деньгах сказали, которые за его голову назначены. Но теперь Намаконов уже не снайпер. Плохо слушаются, дрожат руки. Глаза потеряли орлиную зоркость. Вот он, недавний, очень недобрый день, вестник. Чита, спортивное стрельбище. Высоко над березовой рощей, окаймляющей большое ровное поле, висело жаркое летнее солнце. Играл духовой оркестр. Сотни зрителей с нетерпением ожидали начала стрелковых соревнований. Молодые загорелые парни в легких спортивных куртках оживленно переговаривались. Сильнейшие стрелки Урала, Сибири и Дальнего Востока, участники всесоюзных и международных соревнований собрались здесь. На груди у многих спортсменов поблескивали золотые и серебряные медали. Давно должен был начаться парад. Волновался, бегал по полю маленький полный человек в белом костюме с рупором в руках. Часто смотрел на часы. Накануне в газетах было объявлено, что соревнования откроет искусный старейший стрелок, участник Великой Отечественной войны Семен Данилович Намаконов. Может, именно поэтому на стрельбище приехало в тот день так много народу. На обрыве у реки сидели ребятишки и поглядывали на дорогу, но знаменитого снайпера все не было. Телеграмма в таежное село пришла поздно вечером, а утром надо было быть в Чите. Намаконова просили встретиться с участниками крупнейших стрелковых соревнований, рассказать о боях походах, о своей жизни в послевоенные годы. Машина едва успела к ночному поезду. Спортсмены встретили Намаконова на вокзале и сразу же повезли на стрельбище. Он опоздал почти на час. Вышел из машины, сухощавый, пожилой, чуть сгорбленный человек, спокойно осмотрелся и, наклонившись, стал вытирать пучком травы запыленную обувь. «Вот он каков!» — критически осматривал Намаконова главный судья. «Маленький, сухонький. Нет, пусть постоит, другой понесет знамя». Не участвовал в параде бывший солдат, стоял в сторонке, любовался твердым шагом молодых людей, а когда выстроились стрелки на линии огня, вдруг подошел к нему главный судья соревнований и сказал: «Теперь прошу, 500 метров, все хотят видеть ваше искусство, товарищ снайпер». «Стрелять? Не для этого ехал в Читу, Намаконов. Какое искусство в его годы!» Но главный судья уже протягивал новенькую винтовку с массивным оптическим прицелом. «Слышите? Уже объявляют. Вот из этой. Отлично. Пристреленная». Далеко над притихшим полем разносился звучный голос передвижной радиоустановки. «На линии огня бывший снайпер, участник Великой Отечественной войны Намаконов. 500 метров!» — громыхались слова. «Лежа с упора. В крайнюю левую цель. Попадание — красный сигнал. Мишень перевертывается. Промах — белый сигнал. Подсчет очков после 5 выстрелов. Намаконов строго посмотрел на судью, оглянулся на спортсменов в разноцветных шапочках, увидел ободряющие любопытные взгляды. 500 метров — дело не шуточное. Отступить... Сказать, что ему вот-вот исполнится 60 лет, что у него болят израненные руки, только вчера таскал бревна. Экка, устроили дело».